Глава 13. Приключения на постоялом дворе. Питер спал плохо, рана, несмотря на перевязку, сделанную цирюльником, сильно болела. Кроме того, ему не давала покоя мысль, что Маргарет уверена в их гибели и страдает от этого. Как только Питер засыпал, он видел ее в слезах, слышал ее рыдания. Как только первые лучи проникли сквозь высокие решетки окон, Питер вскочил и разбудил Кастела. Они оба не могли одеться без помощи друг друга. Услышав во дворе голоса людей и шум, они решили, что это явился цирюльник со своими мулами. Отперли дверь и, встретив в коридорчике зевающую служанку, попросили ее выпустить их из дома. Это действительно был цирюльник, и с ним одноглазый парень верхом на пони. Цирюльник объяснил, что этот парень будет их проводником до Гранады. Питер и Кастел вернулись вместе с цирюльником в дом. Он осмотрел их раны, покачал головой при взгляде на раны Питера и сказал, что ему не следовало бы так рано отправляться в путь. Потом снова началась торговля за мулов, упряжь, седельные сумки, в которые были уложены вещи, оплату проводнику и так далее, ибо Питер и Кастел боялись показать, что у них есть деньги. В конце концов, все было улажено, и так как их хозяин, отец Энрике, все еще не появлялся, они решили уехать, не простившись с ним, а просто оставить ему деньги в знак благодарности за его гостеприимство и в качестве подарка для его церкви. Однако как раз в этот момент, когда они передавали эти деньги служанке, появился священник. Он был небрит и держался рукой за голову. Он объяснил, что служил раннюю мессу в церкви, что было чистой ложью, и спросил, действительно ли они собираются уезжать. Они подтвердили это и вручили ему свой подарок, который он принял, не задумываясь, хотя похоже было, что щедрость гостей заставило его с еще большей настойчивостью уговаривать их остаться. Они, дескать, еще не в состоянии перенести трудный путь. Дороги весьма небезопасны, они могут попасть в плен к маврам и окажутся в подземелье вместе с другими узниками-христианами, так как никто не может проникнуть в Гранаду без разрешения и так далее. Но наши путешественники твердо стояли на своем. Они заметили, что священник при этих словах заволновался и в конце концов заявил, что из-за них у него будут неприятности от маркиза Морелла. Как и почему, он не стал объяснять, но Питер решил, что он боится, как бы они не рассказали маркизу о том, что его капеллан участвовал в грабеже на судне, которое маркиз считал потонувшим, и завладел его драгоценностями. В конце концов, они поняли, что отец Энрике способен на любую уловку, только бы задержать их, оттолкнули его, вскарабкались на мулов и вместе с проводником двинулись в путь. Они долго еще слышали крики разъяренного священника, ругавшего цирюльника за то, что тот продал им мулов. До них доносились его выкрики: «Шпионы! Английские дамы! Приказ маркиза!» Они очень обрадовались, выбравшись за пределы селения, на улицах которого было мало людей, и никем не потревоженные выехали на дорогу, ведущую к Гранаде. Дорогу эту никак нельзя было назвать хорошей, к тому же она шла то вверх, то вниз, да и мулы оказались гораздо хуже, чем они предполагали. Мул, на котором ехал Питер, все время спотыкался. Они поинтересовались у юноши, их проводника, сколько времени потребуется, чтобы доехать до Гранады, но в ответ услышали: кто знает, все зависит от воли Бога. Прошел час, и они опять задали ему тот же вопрос. И на этот раз последовал ответ: может быть, сегодня вечером, может, завтра, а может, никогда. На дороге много разбойников. Но если путешественникам повезет, и они не попадутся в руки бандитам, то наверняка их захватят мавры. «Я думаю, что один из разбойников здесь, рядом с нами», — заметил по-английски Питер, взглянув на отталкивающее лицо их проводника, и добавил на ломаном испанском языке: «Друг мой, если мы столкнемся с бандитами или маврами, то первым, кто отправится на тот свет, будешь ты». И Питер похлопал по рукоятке своего меча. Парень в ответ пробормотал какое-то испанское проклятие и повернул своего пони назад, якобы собираясь ехать обратно в Мотриль, но тут же передумал и ускакал далеко вперед. В течение нескольких часов они не могли догнать его. Дорога была так тяжела, а мулы так слабы, что, несмотря на то, что они решили не отдыхать днем, сумерки наступили прежде, чем они достигли вершины Сьерры. В последних лучах заходящего солнца они увидели далеко впереди минареты и дворцы Гранады. Питер и Кастел хотели ехать дальше, но их проводник клялся, что в темноте они свалятся в пропасть раньше, чем достигнут равнины. Он заявил, что здесь неподалеку есть Вента, или, иначе говоря, постоялый двор, где они могут отдохнуть, а на рассвете продолжить свой путь. Когда Кастел заявил, что они не хотят ехать на постоялый двор, проводник объяснил, что у них нет другого выхода, так как еда уже кончилась, и, кроме того, здесь на дороге нельзя достать корма для мулов. Делать было нечего, и путешественники с неохотой согласились, понимая, что если мулов не накормить, они никогда не довезут их до Гранады. Между тем проводник указал на домик, стоящий одиноко в лощине, ярдах в 100 от дороги, и, заявив, что он должен предупредить об их приезде, поскакал вперед. Когда Кастел и Питер добрались до постоялого двора, окруженного большой стеной, очевидно, в целях обороны, они увидели своего одноглазого проводника, о чем-то серьезно беседовавшего с толстым человеком, отталкивающей внешности, у которого за пояс был заткнут большой нож. Толстяк, кланяясь, двинулся им навстречу и объявил, что он здесь хозяин. Он согласился накормить путешественников и дать им ночлег. Кастел и Питер въехали во двор, и хозяин тут же запер за ними ворота, объяснив, что это делается для безопасности от бандитов. Им повезло, — добавил он, — что они попали в такое место, где могут спокойно переночевать. Вслед за этим появился Мавр. Он увел мулов в конюшню, а хозяин провел путешественников в большую комнату с низким потолком, где стояли столы, и сидело несколько человек с грубыми и жестокими лицами. Они пили вино. Тут хозяин неожиданно потребовал деньги вперед, заявив, что он не доверяет незнакомцам. Питер хотел было вступить с ним в спор, но Кастел решил, что разумнее согласиться, и принялся расстегивать свою одежду, чтобы достать деньги. В карманах у него ничего не осталось. Последние деньги, которые не были спрятаны, он истратил в Мотриле. Правой рукой Кастел по-прежнему не мог шевельнуть, и он начал доставать деньги левой, но так неловко, что маленький дублон, который он вытащил, выскользнул и упал на пол. Забыв, что он не завязал пояс, Кастел нагнулся поднять дублон, и штук 20 золотых монет покатились по полу. Питер заметил, как хозяин и сидящие в комнате мужчины обменялись быстрыми и многозначительными взглядами, однако они поднялись и помогли собрать золотые. Хозяин вернул их Кастелу, присовокупив с гнусной улыбкой, что если бы он знал, что его гости так богаты, он запросил бы с них больше. «О нет, это далеко не так», — ответил Кастел, — «это все, что мы имеем». Как раз в этот момент, когда он произнес эти слова, еще один золотой, на этот раз уже большой дублон, застрявший у него в одежде, упал на пол. «Конечно, сеньор», — заметил хозяин, поднимая монету и вежливо возвращая ее. «Однако потрясите себя, может, у вас в куртке застряли еще 1-2 золотых». Кастел так и сделал, и при этом золотые, спрятанные в поясе, так как их стало меньше, зазвенели. Присутствующие в комнате улыбнулись, а хозяин поздравил Кастела с тем, что находится в честном доме, а не путешествует по горам, служащим приютом для дурных людей. Кастел, делая вид, что ничего не произошло, запрятал свои деньги и затянул пояс. Затем он и Питер уселись в сторонке и попросили, чтобы им подали ужин. Хозяин приказал слуге принести еду, а сам подсел к ним и принялся расспрашивать. Из его вопросов стало ясно, что проводник уже успел рассказать ему всю их историю. «Откуда вы узнали про кораблекрушение?» — вместо ответа спросил Кастел. Откуда? Да от людей маркиза, которые вчера останавливались здесь выпить по стакану вина, когда маркиз проезжал с двумя дамами в Гранаду. Он говорил, что Сан-Антонио затонуло, но ничего не сказал о том, что вы остались на борту. Тогда извините нас, дружище, если мы, чьи дела не должны интересовать вас, тоже ничего не скажем, поскольку мы устали и хотим отдохнуть. Конечно, сеньоры, конечно, — засуетился хозяин. Я пойду потороплю с ужином и велю принести вам флягу гранадского вина, подобающего вашему положению. Он удалился, а через некоторое время принесли ужин, хорошее жаркое и к нему в глиняном кувшине вино. Наполняя их кружки, хозяин сказал, что он сам перелил его из фляги, чтобы не взболтать осадок. Кастл поблагодарил его и предложил выпить стакан вина за успех их путешествия, однако хозяин отказался, заявив, что у него сегодня постный день и что он поклялся пить в этот день одну только воду. Тогда Питер, который не произнес ни слова за все это время, но многое приметил, пригубил вино и, почмоков, как будто пробуя, шепнул по-английски Кастелу: «Не пейте, оно отравлено». «Что сказал ваш сын?» — спросил хозяин. «Он говорит, что вино великолепно, но при этом он вдруг вспомнил, что доктор в Матриле запретил нам прикасаться к вину, если мы не хотим ухудшить состояние наших ран, полученных при кораблекрушении. Но оно не должно пропасть. Поднесите его вашим друзьям. Мы удовольствуемся более слабым напитком». С этими словами Кастел взял кувшин с водой, стоявший на столе, наполнил кружку, выпил и передал ее Питеру. Хозяин посмотрел на них с явным неудовольствием. Затем Кастел поднялся и вежливо предложил кувшин с вином и две наполненные кружки мужчинам, сидевшим за соседним столом, добавив, что им очень жаль, что они не могут попробовать столь великолепное вино. Одним из этих людей случайно оказался их проводник. Он пришел сюда, накормив мулов. И он и его сосед с готовностью взяли наполненные кружки и выпили их содержимое. Хозяин в это время с проклятием схватил кувшин и исчез. Кастел и Питер принялись за жаркое. Они видели, что их соседи едят то же самое. Да и хозяин, вернувшийся в комнату, тоже принялся за такое же мясо. Питеру показалось, что хозяин с тревогой наблюдает за двумя мужчинами, выпившими вино. Вдруг один из них поднялся из-за стола и, пройдя несколько шагов до скамьи, стоявшей на другом конце комнаты, молча рухнул на нее. Между тем у одноглазого проводника бессильно опустились руки, и он, по-видимому, без сознания упал на стол, так что голова его уткнулась в пустое блюдо. Хозяин вскочил, но тут же остановился в нерешительности. Тогда поднялся Кастел и заметил, что, очевидно, бедного парня сморил сон после долгой дороги, и что они тоже устали, и не будет ли хозяин так любезен проводить их в отведенную им комнату. Хозяин охотно согласился. Было ясно, что он хочет как можно скорее избавиться от них, тем более, что остальные посетители разглядывали проводника и своего товарища и шептались между собой. «Вот сюда, сеньоры», — указал он и повел их в конец комнаты к лестнице. Поднявшись по ней с лампой в руке, он поднял люк и предложил им следовать за ним. Кастел так и сделал, а Питер обернулся и пожелал доброй ночи всей компании, наблюдавшей за ним. При этом, как бы случайно, он наполовину вытащил свой меч из ножен. Затем он вслед за хозяином и Кастелом полез по лестнице и оказался на чердаке. Это была пустая комнатушка, единственной мебелью которой были два стула и два грубых деревянных ложа без изголовий, стоявших на расстоянии 3 футов друг от друга у дощатой перегородки, по-видимому, отделявшей это помещение от соседнего. Под самой крышей была завешанная мешком дыра, которая служила окном. «Мы люди бедные», — сказал хозяин, пока они оглядывали этот пустой чердак. но многие знатные господа прекрасно спали здесь, а вам тоже будет здесь хорошо». И он повернулся к лестнице. «Это нам подойдет», — согласился Кастл. «Только скажите вашим людям, чтобы они не запирали конюшню, так как мы уедем на рассвете. И будьте добры оставить нам лампу». «Лампу я оставить не могу», — сердито проворчал хозяин. Одна нога его уже была на лестнице. Питер шагнул к нему и схватил одной рукой за руку, а другой — лампу. Хозяин выругался и принялся шарить у себя за поясом, очевидно, ища нож, но Питер с такой силой сжал его руку, что от боли тот выпустил лампу, и она осталась в руке у Питера. Хозяин попытался схватить ее, но потерял равновесие и скатился вниз по лестнице, тяжело рухнув на пол. Сверху они видели, как он поднялся на ноги и принялся поносить их, размахивая кулаками и клянясь, что отомстит за все. Питер захлопнул люк. Оказалось, что люк плохо пригнан к полу, к тому же засов, на который он должен был запираться, отсутствовал, хотя скобы имелись. Питер огляделся вокруг в поисках какой-нибудь палки или куска дерева, чтобы заложить в скобы, но ничего не нашел. Тут он вспомнил о веревке, предназначенной для крепления сидельных сумок, которая была у него в кармане. Ею он связал скобы. Теперь люк нельзя было приподнять от пола более чем на 1-2 дюйма. Но тут же Питер сообразил, что если приподнять люк, то можно сквозь эту щель перерезать ножом веревку, и поставил один из стульев так, чтобы две его ножки оказались на люке. После этого он сказал Кастелу: «Мы, как птицы, попались в ловушку. Но прежде чем свернуть нам шеи, они должны войти в клетку. Вино было отравлено. Если они сумеют, они убьют нас из-за наших денег или потому, что им поручил это сделать проводник. Нам лучше не спать эту ночь». «Я тоже так думаю», — с тревогой в голосе подтвердил Кастл. «Послушай, они там внизу разговаривают». Снизу действительно доносились звуки голосов. Похоже было, что идет спор, но спустя некоторое время шум затих. Когда все смолкло, Питер и Кастл тщательно осмотрели чердак, но не обнаружили ничего подозрительного. Питер глянул на дыру, служившую окошком, и, решив, что она достаточно велика, чтобы в нее мог пролезть человек, попытался подтащить к ней кровать. Ему пришло в голову, что если кто-нибудь попробует влезть в окно, то попадет прямо к нему в руки. Однако он убедился, что кровати прибиты к полу, и сдвинуть их с места невозможно. Делать больше было нечего, и оба они уселись на кроватях с обнаженными мечами в руках и принялись ждать. Время шло. В конце концов, лампа, которая уже давно мерцала, зачадила и совсем погасла. Кончилось масло. Они очутились в темноте. Единственным источником света было окно, с которого они сняли мешковину. Спустя некоторое время до них донесся стук конских копыт. Они услышали, как открылась и опять захлопнулась дверь внизу, и вновь раздались голоса. К голосам, которые они слышали раньше, присоединился еще один. Он показался Питеру знакомым. «Я узнал его», — шепнул он Кастелу, — «это отец Энрике. Он приехал узнать, как поживают его гости». Прошло еще полчаса, и взошла бледная луна, послав в их комнату слабый луч света. Опять послышался стук копыт. Питер подошел к окну. Хозяин постоялого двора держал за поводья превосходного коня. Затем подошел человек и взобрался в седло. Хозяин что-то сказал ему, тот поднял голову. Питер узнал отца Энрике. Священник и хозяин еще некоторое время шептались, потом отец Энрике благословил хозяина и уехал. До Питера и Кастела опять донесся звук запираемой двери. «Он поехал в Гранаду предупредить своего хозяина Морелла, что мы направляемся туда», — сказал Кастел, после того, как они опять уселись на своих кроватях. «А может быть, сообщить маркизу, что мы никогда не приедем, но все-таки ему нас не одолеть». Время тянулось медленно, и Кастл, который совсем ослабел, откинулся на подушку и задремал. Вдруг стул, стоявший на крышке люка, упал со страшным грохотом. Кастл вскочил и уставился на Питера. «Это всего-навсего крыса», — ответил Питер, не желая открывать ему правду. Питер тихонько прокрался к люку, пощупал веревку, она была цела, и снова поставил стул на прежнее место. Проделав это, Питер вернулся к кровати и бросился на нее, как будто собираясь заснуть, хотя в действительности никогда он не был еще так настороже. Усталость, между тем, опять одолела Кастела, и он задремал. Было тихо. Только один раз что-то заслонило лунный свет, и на мгновение Питеру показалось, что он видит в окне лицо, но оно исчезло и больше не появлялось. Но теперь какие-то слабые звуки, похожие на сдерживаемое дыхание и на шаги босых ног, стали раздаваться у кровати Кастела. Затем послышался легкий скрип и царапанье у стены, как будто скреблась мышь. И вдруг как раз в полосе лунного света сквозь перегородку просунулась обнаженная рука с ножом. Нож на мгновение повис над грудью спящего Кастела. Это продолжалось только мгновение, потому что уже в следующую секунду Питер вскочил и ударом меча, который держал наготове рядом с ним, отсек руку у плеча. «Что случилось?» — спросил Кастел, почувствовав, что что-то свалилось на него. «Змея!» — последовал ответ. «Ядовитая змея! Проснитесь и посмотрите!» Кастел поднялся и молча глянул на ужасную руку, все еще сжимавшую нож. За перегородкой послышался подавленный стон и удаляющиеся тяжелые шаги. «Ну что ж», — сказал Питер, — «надо уходить, а то мы останемся здесь навсегда. Этот парень скоро вернется за своей рукой». «Уходить», — отозвался Кастел, — «но как? Похоже, что у нас есть только один путь, и тот опасный. Вот в это окошко и через стену», — ответил Питер. «Ага, они идут». Не успел он это сказать, как они услышали, что кто-то поднимается по лестнице. Под окном никто не сторожил, а до земли было не более 12 футов. Питер помог Кастелу пролезть, держа его за здоровую руку, и опустил как можно ниже. Кастел спрыгнул, не удержался и свалился на землю, но тут же поднялся. Питер собирался последовать за ним, но в это мгновение услышал звук падающего стула и, оглянувшись, увидел, что крышка откинута. Они перерезали веревку. В слабом свете была видна фигура человека с ножом в руке, за ним виднелась еще одна. Теперь уже Питер не мог скрыться через чердачное окно. Если бы он попытался сделать это, то получил бы удар в спину. Питер сжал обеими руками меч и прыгнул на противника. Меч, по-видимому, достиг цели. Человек свалился на пол и остался недвижим. Второй уже опирался коленкой о край люка. Удар меча, и тот тоже свалился вниз на головы стоявших ниже. Лестница рухнула. В результате нападавшие оказались в куче на полу. Только один удержался руками за край люка. Питер захлопнул крышку, и человек с диким криком полетел вниз. За неимением ничего другого Питер навалил на крышку люка труп убитого им человека. Затем он побежал к окну, вложив на ходу меч в ножны, протиснулся сквозь отверстие и, повиснув на руках, спрыгнул. Он благополучно очутился на земле, так как был достаточно ловок, и к тому же от возбуждения вообще забыл о своей раненой голове и плече. «Куда теперь?» — спросил его Кастел, когда Питер, тяжело дыша, остановился перед ним. «В конюшню за мулами?» «Нет, это бесполезно, у нас нет времени оседлать их. Да и наружные ворота закрыты. К стене. Мы должны перелезть через нее, они будут здесь через минуту». Питер и Кастел бросились к стене и, к счастью своему, обнаружили, что хотя она достигала 10 футов высоты, но сложена была из крупных камней, по которым можно было вскарабкаться. Питер взобрался первым, лег поперек стены, протянул Кастел руку и с трудом, так как старик был тяжел и к тому же ранен, подтянул его наверх. В этот момент они услышали, как кто-то кричал с чердака: «Эти английские черти удрали! Берегите к воротам и ловите их!» Они спустились, или скорее свалились со стены в колючий кустарник, который смягчил падение, но так поцарапал их, что они чуть не закричали от боли. Однако кое-как они выбрались из него, все окровавлены, вышли на дорогу и пустились бежать в сторону Гранады. Не успели они отбежать и сотни ярдов, как услышали позади себя крики и поняли, что их преследуют. Как раз в этом месте дорога пересекала овраг, заросший густым кустарником и заваленный множеством валунов. За ними виднелось открытое пространство. Питер схватил Кастела и потащил во овраг. Здесь они нашли укромное местечко за большим камнем, нечто вроде пещеры, заросшей кустами и высокой травой. Они нырнули туда и притаились. «Вытаскивайте меч», — шепнул Питер Кастелу. «Если они найдут нас, мы должны как можно дороже продать свою жизнь». Кастел повиновался и взял меч в левую руку. Они слышали, как грабители пробежали вперед по дороге. Потом, обнаружив, что там никого не видно, вернулись обратно и принялись шарить по оврагу. Здесь было темно, потому что свет луны почти не проникал в него, и беглецы остались незамеченными. Двое преследователей остановились в шагах в пяти от них, и один заявил, что, вероятно, те свиньи спрятались во дворе или побежали обратно в Мотриль. «Я не знаю, где они спрятались», — ответил второй, — «однако дело дрянь. У толстого Педро начисто отсекли руку, и он, пожалуй, истечет кровью. Двое других уже подохли или подыхают. Этот длинноногий англичанин рубит крепко. Да еще те, что выпили отравленное вино. Похоже, что они уже никогда не проснутся». «Да, и все это ради того, чтобы добыть несколько дублонов и ублаготворить папа. И все-таки, если бы я поймал этих свиней...» Он пробормотал страшную угрозу. «Я думаю, лучше всего залечь у выхода из оврага, на тот случай, если они спрятались здесь». Питер слышал весь этот разговор. Остальные бандиты убежали, Питер был взбешен, к тому же колючий кустарник причинял ему страшную боль. Не говоря ни слова, он выбрался из убежища, держа в руке свой страшный меч. Бандиты увидели его и вскрикнули от ужаса. Для одного из них это был последний звук в его жизни, другой пустился бежать. Это был как раз тот, который грозил беглецам страшной расправой. «Стой!» — крикнул Питер, настигая его. «Стой и сделай то, что ты собирался!» Негодяй повернулся и принялся молить о пощаде, но Питер был неумолим. «Это было необходимо», — сказал Питер Кастелу. «Вы слышали, они собирались сторожить нас». «Я думаю, что у них вряд ли появится когда-либо желание напасть на англичанина на этом постоялом дворе», — задыхаясь, говорил Кастел, стараясь не отстать от Питера.